собирались ближе к полуночи, чтобы гулять всю ночь. Костовичи и Крамер были с женами, Прис с невестой, Машков, Анна Семеновна, Серафима, женя Екатерина Нарина, ставшая давно уже своей в их компании. Прис с Машковым пошли устанавливать фейерверки, а остальным Евгений устроил экскурсию по заводу и даже запустил бензиновый двигатель с электрогенератором Сименса, одновременно включив несколько лампочек. Восторг был неподражаемый, электроосвещение еще было в новинку. Пришлось прочитать женщинам целую лекцию о перспективах электричества. «С Новым годом!» – заорал Прис, вбегая в цех. «Пошли смотреть салют!» Фейерверк был шикарный, только женя старался всех отодвинуть от пусковой площадки, зная непредсказуемость шутих. Ночь была не холодная и никто не хотел в помещение, зато потом с большим аппетитом попробовали деликатесы из ресторана Круглова. Инженеры говорили только о работе без скидок на женский пол, а те находили свои темы, особенно после нескольких тостов. «Нет, вы послушайте», — возмущалась Катя, — «меня не берут доктором только потому, что я не замужем. Типично мужской шовинизм. Я закончила курс второй из сотни, а вынуждена работать не то сестрой милосердия, не то фельдшером. Над нами вся Европа смеется. Катя, ну ты же на вид принцесса, просто не показывай сразу свой характер, и женихи сбегутся», — с кроткой улыбкой увещевала ее Анна Семеновна. «Мне не муж нужен, а справедливость», — выпалила раскрасневшаяся докторша. «Слушай, а давай найдем тебе фиктивного мужа, желательно жена-ненавистника, и все будут довольны. Правда, ему приплачивать придется», — под общий хохот закончил Аркадьев. Потом вдруг оглядел стол и хлопнул в ладоши. «У нас же Саша Машков свободен, давай его на тебе женим». Саша закашлялся, но после всеобщего смеха вдруг невозмутимо выдал: «Если тебе, Катя, нужно для дела, то я не против». Тут даже серьезные Костович с Крамером полезли под стол от смеха, а Катерина сердито пробормотала: «Только без всякого супружеского долга». «Отлично. Одну проблему сняли», — быстро проговорил Евгений и предложил тост за равноправие женщин. Разъехались уже утром, довольные, но жутко усталые. Катерину разместили в комнате с Серафимой, а Анна Семеновна пошла к Евгению, причем девицы сделали вид, что это нормально. Проснувшись после обеда, вчетвером они отправились в трактир и заняли отдельный кабинет. Катя продолжила возмущаться порядками в стране, что даже Евгений не выдержал: «А вы, девушка, часом не из народной воли будете? Я не разделяю их радикализма». «А почему ты спросил?» «Ну, ты, это как бы взрывная чересчур». Щеки Катерины залили кумачом от возмущения. «Ну вот и сейчас фитиль о щеку поджечь можно», — спокойно констатировал женя и сжал ей руку. «Радуйся жизни, тем более, мужа мы тебе нашли». Тут уже рассмеялись все, включая Катерину. Глава 36. Большинству отцов хочется видеть сыновей продолжателями своего дела, особенно удачного и прибыльного, ну или хотя бы единомышленниками. Увы, в жизни чаще всего сыновья получаются противоположностью родителя, а иногда и врагами. Машков Александр Николаевич родился и воспитывался в семье священника, который достиг сана протоиерея и настоятеля храма Троицы Живоначальной в Твери и, естественно, ожидал продолжения династии от единственного сына. Троих дочерей он в расчет не принимал. Однако тот отказался поступать в духовную семинарию после окончания духовной школы и попросился в гимназию, так как имел пристрастие к математике и физике. Отец не стал перечить сыну, видя, что священника из него не выйдет, но старался привить в его сознание законы Божьи, в чем и преуспел. Сын совершенно не стремился к земным наслаждениям, а поклонялся только наукам. После поступления в Петербургский практический институт семейные связи почти прекратились, тем более что сестры Александра находились при родителях и скрашивали их досуг многочисленными внуками. Уже в институте Машков стал заниматься на факультативе, а затем вошел в группу Аркадьева и со всей страстью отдался делу, не обращаясь к телесным искушениям. Поэтому ему очень понравилась увлеченность медициной Кати Нариной, и он решился помочь, хотя вряд ли бы решился на это, если бы не предложение Евгения. После вроде бы шуточного происшествия отступать было некрасиво, и 3 января 1882 года он поехал на квартиру к Кате, узнав адрес у несерьезно хохочущего Приса. Она снимала комнату в недорогом доходном доме на Аптекарском острове, и Саша увидел его издалека. Он отпустил Ваньку и прошелся пешком, чтобы успокоиться, все-таки дураком выглядеть не хотелось. Машков подошел к двери, все больше чувствуя абсурдность ситуации, но собрался и постучал, надеясь, что дома ее нет. Однако дверь открылась, и в дверях показалось насмешливое лицо Кати. «Здравствуйте, господин инженер. Пришли извиниться за необдуманную шутку, правильно я поняла?» «Не угадали, сударыня. Приехал узнать, на какой день назначим венчание». Саше стало легко и весело, и хотелось подразнить самоуверенную докторшу. «Ну, заходите, обсудим». Катерина дождалась, когда он снимет пальто и шляпу, потом вздохнула. «Саша, ты должен понять, что для меня это главное решение, и я боюсь проиграть. Ты зря во мне сомневаешься, я твой единомышленник и все понимаю, поэтому немедленно дам тебе развод, когда ты встретишь своего, ну, судьбу, в общем. Спасибо, надеюсь, ты искренен, но все-таки давай напишем об этом бумагу и подпишем у двух свидетелей. Не обидишься». Они еще долго обсуждали предстоящий шаг и решили, что чем меньше людей это узнают, тем спокойнее. Катя даже решила не посвящать в это своих родителей, а Саша с родственниками и так не общался. После обсуждения, на правах жениха, он предложил покататься по Неве на санях, чем они и занялись, пока не замерзли. Друзья восприняли сообщение о венчании как продолжение новогодней шутки, но тем не менее 15 января Александр и Екатерина обвенчались в церкви на окраине Петербурга, а свидетелями стали граф и графиня Аркадьевы. Нешумное празднование устроили в ресторане Круглова, после чего довольные новобрачные разъехались по своим квартирам. Уже через месяц Катерину приняли врачом в женскую Обуховскую больницу. Евгений не интересовался жизнью родственников Анны Семеновны, правда, раз в год она вывозила его на свидание с ними. В этот раз тоже пришлось ехать и делать вид, что очень доволен. Старшая сестра Мария Семеновна была чертами похожа на свою сестру, но массивнее телом и намного слащевей. Ее муж, Пафнутий Георгиевич Стрельцов, имел чин коллежского асессора, приличный живот и всегда довольный вид. С ними было страшно скучно, поэтому Анна Семеновна больше занималась с племянниками, Аглаей и Борисом, гимназистами старших классов. После таких обязательных визитов женя невольно переживал. Ну вот, еще один бесполезный день вычеркнут из жизни. Надеждам на возвращение прежней страсти в отношениях не суждено сбыться, и любовь мачехи и пасынка Аркадьевых стала напоминать жизнь обычной супружеской пары со стажем, где основой было духовное общение и нечастое половое. К счастью, Евгений оставался фанатиком работы и прагматиком по жизни, поэтому его это устраивало. И Анна Семеновна, и Серафима не любили петербургскую погоду и чужие комнаты, поэтому им быстро надоела мишура столичной жизни, и они засобирались домой, хотя до дома нужно еще посетить Москву и Саратов. Вскоре после их отъезда пришло письмо от Фридриха Мюллера. Обычный отчет за месяц заканчивался неприятной вестью. Умер старик Пряхин, который любил выпить, но был лучшим и единственным опытным садоводом в Вяземском, и теперь за большим садом ухода не стало. Сам Фридрих не имел опыта работы с деревьями, да и заниматься этим нужно не отвлекаясь. «Где же я вам нового Мичурина возьму?» – расстроился Евгений. «Стоп-стоп, так ведь сам Мичурин сейчас живет где-то рядом». Евгений лихорадочно соображал. В школе он делал доклад именно по жизни Мичурина и помнил, что тот жил почти в нищете. Всю жизнь в Козлове Тамбовской губернии. «Такой шанс упускать нельзя», – заключил Евгений и, предупредив своих инженеров об отлучке на неделю, выехал в Козлов. Глава 37. Иван Владимирович Мичурин родился в семье мелкопоместных дворян, которые постоянно занимались садоводством. Эта страсть передалась и маленькому Ване, с детских лет научившемуся ухаживать за деревьями и ставить опыты. Ранняя смерть родителей и неоконченная гимназия чуть не поставили крест на мечтах юного селекционера. Он устроился на малооплачиваемую должность конторщика, потом на другую, но денег катастрофически не хватало. Женитьба в 19 лет, а затем рождение двух детей, заставляли постоянно искать приработок. Удивительно, но при невероятной занятости, он успевал заниматься любимым делом, созданием новых сортов. Он взял в аренду участок в 5 соток и непрерывно экспериментировал, но долги росли, а просвета не видно. Евгений приехал в Козлов в начале февраля и занялся поисками Мичурина. Поначалу ему не везло, но затем он вспомнил, что Мичурин работал на железной дороге. К счастью, в этом ведомстве царил какой-то порядок, и он получил адрес будущего академика. Аркадьев смотрел на сидящего напротив тощего молодого мужчину и пытался понять, как он в будущем сумел вылезти из нищеты. Вид Мичурина ясно указывал на фанатика идеи, поэтому Евгений начал без предисловий. В моем имении в Курской губернии молодой сад на площади 200 десятин с возможностью расширения. Предлагаю вам заняться селекцией новых сортов, иначе говоря, я отдаю его в полное ваше распоряжение. Оплата 100 рублей в месяц плюс бесплатное жилье. Сколько времени вам нужно, чтобы переехать? Иван Владимирович растерянно переводил взгляд с Евгения на жену. Предложение его явно шокировало. «Мне нужно уволиться с работы, да и хотелось бы часть саженцев захватить», – растерянно сообщил он после долгой паузы. «Хорошо, вот письмо управляющему Мюллеру в Вяземском, я отдельно еще напишу ему сегодня, о приезде сообщите телеграфом и вас с семьей встретит. Пока вам даю 500 рублей на переезд, потом напишите мне в Петербург». Евгений написал все адреса, а также подробно обрисовал маршрут. Убедившись, что Иван Владимирович все понял, Аркадьев попрощался и в тот же день уехал в Питер, оставив семейство Мичуриных в полной прострации. Через неделю они выходили из поезда в Курске, нагруженные вещами и посадочным материалом. Захар сразу определил, что это и есть новый садовод с семьей, так что уже через 10 минут они ехали по заснеженному Курску, стараясь рассмотреть город. Детям 5 и 7 лет особенно было интересно, и они непрерывно забрасывали родителей вопросами. В Вяземском их встретил пожилой управляющий Фридрих, который поселил их в господском доме, отчего жена Александра Васильевна даже всплакнула. Сам же Мичурин едва дождался утра и поехал в сад с управляющим и двумя помощниками, а вернулся уже затемно голодный и счастливый. Его мечта начала сбываться и оставалось только работать. Глава 38. Защита диплома Аркадьевым выливалась в простую формальность, учитывая, что темой он взял конструкцию и технологию изготовления двигателя внутреннего сгорания на нефти. Все преподаватели оценили и экспериментальный образец, и серийные машины, поэтому вопросы были только по уточнению конструкции. Профессор Вышнеградский поздравил с успешной защитой. «Я сразу почувствовал, что вы, поручик, необычный человек и очень рад, что не ошибся. Однако, почивать на лаврах было некогда. Требовалось срочно запатентовать двигатели в Германии, там конкуренты слишком близко подошли к решению, а завод Набеля собирался продавать туда насосы с приводом от двигателя. Свой завод после долгих споров решили назвать банально – «Русский двигатель». В прошлом году император разрешил свободный выезд из России, а также въезд, поэтому оформлять ничего не требовалось. Чтобы в Германии было проще общаться, Евгений взял с собой Серафиму, которая хорошо знала немецкий. 6 мая они сели в поезд Санкт-Петербург-Варшава. Путешествие немного утомило, но больше Аркадьева мучило предчувствие неудачи, и он заранее просчитывал этот вариант. Серафиму фактически навязала ему Анна Семеновна, видимо, с далеко идущими целями, что вызвало иронию у Евгения. Он совершенно не воспринимал ее как возможную любовницу из-за постоянной настороженности той и некоторого сходства с врагом человечества Марией Лукьяновной. Общение не задалось сразу. Серафима отвечала односложно и обычно глядела в окно или читала роман Писемского. Это не понравилось графу, который собирался узнать от молодой девушки некоторые тайны, происходящие без него в имении, особенно отношения мачехи и ее тетки. Поэтому он пошел в атаку. «Я понимаю, что выпускница Смольного, у которой половина подруг, фрейлины, не хочется опускаться до общения с простым инженером, но нам предстоит целый месяц находиться рядом, а ты морщишься от меня, как от зубной боли». Сима явно смутилась, и в мыслях не было. «Просто мне кажется, что ты занят предстоящим делом и не хотела отвлекать. Вот так-так. Я что, похож на сухаря, чтобы рядом с красивой молодой девушкой размышлять о железяках или о мировой политике? Гораздо привлекательнее представлять ее купающейся в лучах солнца без лишней одежды», — попытался сделать комплимент граф. «Очень изысканно. И не подумаешь, что имеешь дело с обычным наглецом», — рассердилась девушка. «А-а, мы из племени пуритан. Не надо путать естественные желания с наглостью в поведении. Вот ты, умная девушка 21-го года, живешь в эпоху промышленной революции, читаешь речи суфражисток и прочих из чадей ада, а зажата как пожилая монашка. С твоими внешними данными ты должна порхать мотыльком среди чиновников и офицеров, подсчитывая на досуге, сколько дуэлей из-за тебя произошло. Мамаша твоя вроде так и делала, в результате стала добрая и веселая, или нет?» Поддразнивал женя. «Знаете что, граф, у Серафимы залили щеки. Я не собираюсь обсуждать с вами жизнь моей матери. Конечно, это старая корга, извиняюсь, женщина, разорила себя и тебя, а ты ведешь себя, как жертвенная овечка». Серафима отвернулась к окну и промокнула платком глаза. «Ну да, слезы, наше оружие. Ты же умница, вон Артур не нарадуется, какой порядок ты навела в бумагах. Брось ее, выйди замуж и живи в свое удовольствие. Меня не возьмут замуж». Вдруг воскликнула Сима и заплакала в подушку. Воспитательный процесс зашел слишком далеко, скривился Аркадьев. «Что-то тут не так, надо разобраться до конца». Когда Серафима прекратила всхлипывать, он осторожно продолжил. «Как не возьмут? Аня писала, что к тебе уже несколько человек сваталось. Что, безответная любовь к простому пастушку? Много ты понимаешь. Меня, силой обесчестили в Питере трое извозчиков. Кому я нужна после этого?» И Сима опять уткнулась в подушку. Тут уже стушевался Евгений. «Вот так поворот. Надо же было тебе копаться». Дождавшись, когда ее плечи перестали вздрагивать, он сжал ее руку. «Сколько лет прошло? 4. И ты до сих пор изводишь себя. Прости, но это нерационально, вычеркнуть из своей жизни 4 года, а не проще все забыть, тем более ты не забеременела и сифилис не получила». Женя еще полчаса потратил на увещевание своей родственницы, хотя и понимал, что с замужеством действительно могут быть проблемы. Серафима немного успокоилась, потом горько усмехнулась. «Дура я все-таки, взяла и открылась тебе», потом прильнула лицом к его плечу. «Мне надо было кому-то выговориться, не матери же, она бы меня извела. Если бы я забеременела или заболела, то жить бы не стала. Ты ведь никому не скажешь, да, знаешь, это свинство, сомневаться в моей порядочности. Ладно, прощаю. Я последнее время поработал с Вахой, пожалуй, и тебя устроим. Приданое, за мной. Даже не думай», взвелась Сима, оттолкнув своего благодетеля. «Я сама решу свою судьбу, мне не нужна помощь богатенького покровителя. Ради бога, ну позволь хотя бы оставаться твоим другом, раз не желаешь помощи», — огорченно попросил Аркадьев. Серафима уже поняла, что перегнула палку, вытерла слезы и улыбнулась. «Господи!» — выговорилась, как будто камень с души сняла. «Обойдусь и без замужества, невелика доблесть. Ну-ну, совсем уж так не надо, феминисток и мужененавистниц в мире и без тебя хватает». После такого разговора Евгений чувствовал себя некомфортно, зато Серафима действительно как будто освободилась от бремени. Предчувствия не обманули Евгения. В патентном ведомстве даже не захотели принимать заявку, утверждая, что новизна отсутствует, а патенты ОТО зарегистрированы давно. Никакие аргументы в расчет не принимались, и разозленный Аркадьев с Серафимой отправились в крупную адвокатскую контору, где им популярно объяснили, что большинство патентов в Германии регистрируется через суд. Поняв, что по-другому не получится, Евгений заключил договор с конторой и, передав им документы и заплатив аванс, отправился смотреть достопримечательности Берлина и окрестностей. Серафима была очень довольна, особенно походами в оперу, а вот Евгений откровенно скучал и злился в душе, но показывать это девушке не стал, учитывая открывшиеся обстоятельства. Он надеялся, что какое-то решение по патентам будет принято в ближайшее время, но визит к адвокатам через 2 недели показал, что ждать близкой развязки не стоит. «Ну что, останешься пока в Германии. Приобщишься к культуре, денег я тебе оставлю», — запустил пробный шар Евгений, пытливо глядя на Симу. Та явно испугалась. «Не бросай меня, пожалуйста. Я соскучилась по деревенскому имению, тетушке, Лизе и даже Артуру. Мне эта столичная мишура действует на нервы, что в Петербурге, что в Берлине. Артур, наверняка, напутал в отчетах и накладных, да и за мамой нужно следить. Ладно, едем вместе», — и женя поехал за билетами на поезд. Обратная дорога казалась еще длиннее, правда, общаться с Симой стало намного интереснее, вся ее закрепощенность испарилась без следа. Аркадьев даже решился спросить: «Сима, тебе Анна Семеновна давала советы? Как сблизиться со мной, только честно?» Серафима немного смутилась, но потом встряхнулась и глянула игриво в упор. «Если честно, то просила приворожить тебя, но я честно сказала ей, что не умею. Зачем ей это, она ведь любит тебя. Видишь ли, взрослому мужчине кроме материнской любви требуется еще и более материальное, а с этим у нас некоторые трудности, вот и ищет себе помощницу. Понятно, да уж. Серафима представила их троих в одной постели и прыснула от смеха. Да, ситуация и правда превеселая, мысленно согласился Женя. Только выход из нее, похоже, будет грустный. Сима перестала смеяться и продолжила чтение, но в голове пульсировало. Все равно ты лучше всех, хоть и любишь другую. Глава 39. В Петербурге их никто не встречал. Евгений не сообщил, чтобы не отвлекать, а после обеда поехал на завод. В городе лил противный дождь и было прохладно для лета, к тому же у экипажа протекала крыша, однако радость от предстоящей встречи с друзьями не убавилась. Он бегом поднялся в комнату инженеров и застал там только Машкова, который сильно растерялся при виде директора. «Что случилось?» – сразу сообразил Евгений, пожимая руку. «Катастрофа!» – заикаясь начал Машков. «Алешка разбился на испытаниях велосипеда с мотором неделю назад. Живой!» – рявкнул Аркадьев. «Да-да!» – испуганно выпалил Саша, только перелом руки и вывих ноги. Вздохнул и добавил, и аппарат загорелся. «Восстанавливать начали!» «Через 3 дня продолжим испытания. Чего же ты трясешься?» Недовольно подумал Евгений. «Таких происшествий еще много будет». Из коридора послышались голоса и вошли Костович с Крамером, громко продолжая спор и махая руками. Аркадьев съехидничал. «Хорошо, что дискуссия без драки». Увидев Евгения, инженеры замолчали и сконфузились, ожидая разноса, но тот тепло поздоровался и устроил небольшое совещание. Из разрозненных восклицаний Женя понял, что приз, как обычно, потерял хладнокровие и решил выжать полную скорость по плохой дороге. Так что потери можно считать минимальными. «Слава, ты же старше их, неужели не мог сдержать того обалдуя?» Вздохнул расстроенно Женя. «Знаете же авантюриста, его удержишь». «Хорошо, во враг не зарулил». «Ладно, все ясно. Где он сейчас?» «В больнице на Измайловской, через неделю домой выпишут». Остальное шло по плану. Готовились запускать новую партию двигателей. Надо строить новый цех и кольцевую дорогу для испытаний, а денежки утекают быстро, как бы не пришлось занимать у любимой Анютки, размышлял Аркадьев. Позвать в компаньоны Набеля или Сименса, что ли? Так ведь сожрут и не поморщится. Он обошел цех, здороваясь с рабочими, потом внимательно рассмотрел погорелый экземпляр. Ничего страшного, только сменить шины осталось. «Явно нужен профессиональный испытатель, иначе дальше будет хуже», – пробормотал Евгений. Возле сборочного стенда возились Костович, Крамер и двое слесарей. «Уже очертания просматриваются, когда заведем?» – негромко спросил Аркадьев, разглядывая будущий автомобиль, который в цеху называли по-русски «самоход». Крамер отвлекся и весело выпалил. «Через 2-3 недели будет бегать». Похоже, в этом году и не удастся съездить в имение или очень ненадолго, забеспокоился Женя, но торопить никого не стал. К концу дня он все-таки успел в больницу. Приз стоял возле кровати и пытался расхаживать перетянутую ногу. Левая рука была в гипсе. Насмотревшись на неуклюжие попытки своего друга, Евгений вошел в палату. Тот, увидев Аркадьева, замер в полунаклоне, как бы собираясь бежать. Женя подошел и, не здороваясь, отвесил подзатыльник. «Надеюсь, мозги у тебя целые и в заднице больше не зудит», – заинтересованно осведомился он. «Целые?» – пробормотал Алешка. «Если можешь, прости, друг. Негодяй я. Могу, но с негодяем не согласен. Ты, обыкновенный засранец, и ездить в этом году будешь только пассажиром. Ферштейн». «Да понял я», – засопел Прис и обнял друга. Они проболтали еще целый час, причем Алексей с таким восторгом доказывал преимущество нового транспорта, что все ходячие в палате сгрудились вокруг. В Петербурге дождь кончился, но было пасмурно и лето совсем не чувствовалось. Сразу захотелось в родную деревню, особенно в Бусевку из 1970 года, хотя и Вяземская тоже неплохо. Умиротворенный Аркадьев захватил Серафиму, и они поехали в ресторан, где и провели целомудренно остаток вечера. На следующее утро Женя проводил Симу на поезд и на прощание похулиганил, крепко поцеловав ее в губы, что чуть не привело к обмороку девушки. Зато переживаний и мечтаний ей вполне хватило на всю дорогу до Климова. Глава 40. Человек – это такая скотинка, что ко всему привыкает очень быстро и начинает убеждать себя, что этот вариант наилучший, да еще и других увещевает. А потом – бух по темечку. Постоянно занятый Аркадьев мало обращал внимания на жизни людей вокруг. Петербург вдруг начал казаться комфортным и безопасным городом, поэтому откровения Серафимы несколько огорошили его. Он понял, что почти миллионный город не так безопасен, как видится из его квартиры и кабинета. Тут полно нищих и воров, даже разбойников, которые мечтают пощупать его кошелек. Насколько же в деревне приятнее и безопаснее жить, рассуждал он, понимая, что коротать свой век придется в опасной столице. Хорошо бы запастись оружием, появилась у него здравая мысль, однако, по примеру многих соплеменников, забыл о благих намерениях или отложил их на потом, о чем и пожалел совсем скоро. Кольцевую грунтовую трассу для испытаний сделали вокруг завода за 2 недели, и испытания будущего мотоцикла продолжили уже на ней. Туда же направили и самоход, который представлял собой пока раму с мотором, но ездил прилично, хотя двигателя 2,5 L/s хватало только, чтобы обогнать пешехода. Второй экземпляр уже собирали на двигателе в 20 L/s. Возвращаться с испытаний приходилось поздно, но белые ночи давали ощущение сумерек и относительной безопасности, поэтому Аркадьев частенько часть пути проделывал пешком, чтобы быть в нормальной физической форме. 28 июля был удачным днем. Оба аппарата работали безупречно, а сухая погода делала поездки приятными. Женя сам проехался на мотоцикле и самоходе по несколько кругов и остался доволен. Ну а вечером с удовольствием пошел пешком, рассчитывая за 1 час добраться до дома. За несколько кварталов до дома он заметил 3 фигуры, прижавшиеся к стене и ждущие кого-то. Аркадьев напрягся, но отворачивать не стал. «Гони деньгу, барин, коли жить хочешь», — дыхнул ближайший луком с перегаром и показал руку с ножом. Денег у Евгения было мало, да и вряд ли бандиты ограничились деньгами, поэтому он каблуком ударил в коленку говорившего и отскочил в сторону. Но здоровяк справа успел ударить его в бок. Нож лишь слегка зацепил тело, а Женя с разворота ударил кулаком в нос. Третий, изрыгая маты, рванулся к жертве, но получил ногой в живот и, хрипя, осел на мостовую. Евгений добавил ногой держащемуся за нос бандиту и побежал в сторону проспекта, чувствуя, как намокает кровью бок. Он увидел городового на углу и быстро сказал ему: «Там 3 бандита с ножами», и показал рукой, чувствуя, что сознание уходит. Усилием воли Евгений справился с наплывающим туманом и присел на скамью, зажимая рану в боку. Он оставался в сознании, но голосов набежавших людей уже не слышал и только в экипаже отключился. Видение было очень реальным. Сержант Данила Сазонов шел опять по Вологде в увольнение и засматривался на симпатичных девчонок, испытывая приятные ощущения от редких улыбок заносчивых красавиц. Громадный самосвал, уходя от столкновения, вылетел на тротуар, и Данила только успел повернуть голову навстречу летящей смерти. Он с трудом открыл глаз, потом другой и пытался что-нибудь понять. Он был в больнице, значит, вся эта история про графа ему снилась. Какое облегчение! Лишь бы не остаться инвалидом после аварии, а там дембель и свободный человек с массой возможностей. «Евгений Львович, как ваше самочувствие?» — услышал он женский голос справа. «Значит, не приснилось тебе, Данила?» И ему захотелось завыть волчарой, но боль в боку резко напомнила о себе. «Терпимо, красавица!» — после долгой паузы прохрипел Женя, разглядев приятное лицо сестры милосердия. «Почему я не сдох, Господи? Не хочу быть графом, хочу назад в 20 век!» — кричал кто-то в голове. «Есть вам пока нельзя, а пить понемногу», — и девушка длинными красивыми пальцами поднесла к губам влажную салфетку. «Сколько я был в отключке!» Сестра улыбнулась необычному слову. «Всего лишь сутки, у вас органы не задеты, но крови потеряли много, полежать придется 2 недели. «Ага, дождетесь!» «Эх, сейчас бы в деревню», — размечтался Аркадьев. «А вот интересно, если бы я здесь умер, то, может быть, воскрес в 1974 году, а проверить бы, да вот жаль, что второй раз эксперимент не проведешь». Через 2 часа в палату ввалились Прис с Костовичем и начали громко рассказывать об успехах производства, благодаря чему их быстро выставили. Евгений едва успел приказать, чтобы никаких сообщений об инциденте в имение не посылали. Отдохнув в больнице 1 неделю, Евгений уехал долечиваться дома, где его ежедневно посещала Катерина, с докторской дотошностью следившая за выздоровлением. Жене это очень понравилось, и он не против был продлить идиллию, но Екатерина через 1 неделю безапелляционно заявила: «Здоров после того, как он, в порыве благодарности, погладил ее щиколотку. «Хорошо, хоть по морде не заехала», — вздохнул граф. Когда здоровье стало позволять прогулки, он купил револьвер Смит и Вессон 38-го калибра с укороченным стволом и почти не расставался с ним. Ну, а как известно, если оружие есть, то оно однажды выстрелит. Испытание машин затянулось, несмотря на неплохие результаты, Евгению хотелось довести первые образцы до износа. 20 сентября устроили показательные поездки самохода и мотоцикла по Невскому проспекту. На мотоцикле ездили поочередно приз и новый испытатель, а самоходом управлял Аркадьев или Костович. Естественно, был настоящий фурор, поэтому действо продолжалось целый день. На автомобиль садили по два пассажира и катали полверсты, затем других из очереди. К вечеру они еле сбежали от зрителей, а на заводе с помпой отметили удачный запуск. После этого с легким сердцем Аркадьев поехал в имение. Глава 41. Сразу, по приезде в имение, Аркадьев встретился с обоими мюллерами. Невзирая на постоянные письменные отчеты, он заставил отчитаться по всем работам в Климово и в Вяземском. После их доклада Евгений непроизвольно потер руки. «Отлично, ребята. Почти 200 тысяч чистого дохода с обоих имений, это по-стахановски. Вашу долю за этот год увеличим до 10%, чтобы стимул чувствовался. Год выдался урожайный, да и шестипольная система сказалась», — скромно заявил Фридрих, но блеск глаз выдавал гордость за сделанное. «А у единоличников как дела с урожаем? Не хотят на новую систему переходить. Урожай неплохой, а вот работать по-новому немногие согласились. Кстати, несколько семей активно скупают землю у плохих хозяев. У Клюева, например, уже 110 десятин, и он постоянно арендует наши механизмы. Весной ждите парочку тракторов, а через десяток лет лошадки останутся только на ипподромах», — мечтательно произнес Евгений, а старший мюллер только покачал головой. «Кто работать на них будет? Учить придется долго. Ерунда. Пришлю инструкторов и за месяц освоит, особенно молодежь». «А что значит по-стахановски?» — заинтересовался Артур. «Да есть у меня на заводе слесарь Стаханов, больно хорошо работает, вот термин и прижился», — быстро соврал Евгений. «Завтра посмотрим, что с садом». Иван Владимирович уже полгода жил в Вяземском с семьей и очень боялся, что это счастье может закончиться. Точнее, беспокоилась, в основном, Александра Васильевна, а самому садоводу времени на это не было. С пятью рабочими он ежедневно работал в саду. Для новых сортов отвели еще два десятины, и Мичурин высадил гибридные сорта яблонь, груш, слив, черешин, абрикосов и даже малины с земляникой. Урожай с прежних посадок был собран и оказался, на удивление, немалым. Однако основной прирост Иван Владимирович ожидал от новых гибридов. 1 октября он работал в поле и заметил трех всадников. Когда они приблизились, Мичурин узнал мюллеров и своего благодетеля графа Аркадьева. Положив секатор, он пошел навстречу. Иван Владимирович уже третий час водил графа по саду, а вопросов тот задавал все больше. «Люблю энтузиастов, их подгонять не нужно, только чуть-чуть помогай», — думал Евгений, слушая Мичурина. «Иван Владимирович, со следующего года междурядья будем обрабатывать на тракторах, поэтому меньше 5-7 метров не делайте. И подумайте, чем и на какую глубину обрабатывать, чтобы не повредить корни». «Очень хорошо, думаю, лучше дискового культиватора ничего не придумаешь, мы сейчас так делаем, но на конной тяге». «Так, чтобы еще умного механику посоветовать садоводу», — развеселился Аркадьев, — «разве что, вывести побольше новых сортов разных растений. Я хочу, чтобы ваш сад продавал больше гибридов, чем яблок и груш. Селекция – основная задача, а урожай пускай вон ребята собирают». Глава 42. «Мне кажется, это лучший вариант для всех, в первую очередь, для тебя», — ворковала Анна Семеновна, гладя голову Евгения, который безмятежно отдыхал после интимной близости и не расположен был спорить. «Наверное, ты права, но неплохо бы узнать мнение и будущей невесты, а?» — сонно пробурчал новоявленный жених. «Уже спросила. Эта упрямица заявила, что не желает замуж, но, поверь моему чутью, она влюблена в тебя. Может быть, все дело в том, что ей ни с кем сравнивать тут в деревне, а в столице пойдет в разнос», — женя с удовольствием использовал технический термин. «Не то воспитание, не беспокойся. Я прекрасно ее узнала, ты будешь доволен. А ты? Ты-то как собираешься с ней меня делить? Окончательно проснулся Аркадьев. Или чувство ревности тебе не знакомо? Мне шекспировские страсти в семье ни к чему. Вы будете для меня как дети, жаль внуки, проблема. Последние полгода Анна Семеновна вплотную занялась устройством личной жизни пасынка, просчитывая плюсы и минусы. После долгих размышлений она утвердилась в мысли, лучше Серафима ей не нужно. То, что она не сумеет уговорить Евгения, даже не приходило ей в голову. Аркадьев в часы досуга тоже задумывался о женитьбе, особенно в последнее время. Если все пойдет по плану, то он станет известным в столице, а значит, и завидным женихом. Родниться с аристократами ему, воспитанному в СССР, было противно, а впереди ожидались интересные проекты, и светская жизнь туда никак не вписывалась. Хорошо, может, ты и права, что это лучший вариант, но вести ее в столицу я пока не хочу. Как ни крути, лучше отложить на время. Евгений вопросительно покосился на мачеху. Тогда давай проведем помолвку, быстро нашла выход Анна Семеновна, а свадьбу можно и через год. Ей так понравилось такое решение, что она скрепила его поцелуем. Аркадьев шумно вздохнул. Сомнения гложут мою трепетную душу. Как жениться, если не можешь иметь детей, а это главное предназначение и главный козырь женщин в браке. Ты ведь это пережила. У меня много задумок и скучно не будет. А каково ей будет? Лучше не иметь детей, чем терять их. Анна Семеновна отвернулась и промокнула глаза платком. Поверь, ей с тобой будет хорошо. Да-да, если бы еще и я был в этом уверен. Через 3 дня Евгений торжественно попросил руки Серафимы Андреевны у ее матери в присутствии Анны Семеновны. Мария Лукьяновна, естественно, дала согласие, а вот Сима расплакалась и убежала в сад. Евгений нашел ее на скамейке уже без слез, но с потухшим взглядом. «Ты меня никогда не будешь уважать, не говоря уж про любовь. За что? За нападение преступников. В чем твоя вина? Тогда и я виноват, что получил ножом в бок от бандитов. Как ножом? Когда?» Испуганно заморгала Сима и схватила руку Аркадьева. «Месяц назад, никому не говори», — поморщился женя. Серафима молча прижалась к его груди, а он, улыбаясь, долго целовал ее раскрытые губы. «Я буду хорошей женой», — прошептала Сима. Глава 43. Артур почти год ухаживал за Лизой Нариной, но не мог утверждать, что их отношения серьезны. Видимо, характер старшей сестры передался и ей. Она с удовольствием общалась с Артуром, нередко ездила в Климово, но, стоило заговорить о свадьбе, как следовал ответ под копирку. «Пока не закончу с антибиотиком, даже не думай». Он злился на нее какое-то время, а потом опять смотрел влюбленно. «Ты пойми, выйду я замуж, начнутся дети, хозяйство и прочее. Я ничего не имею против детей, но сделать такое лекарство можно одно за всю жизнь, поэтому лучше не приставай», — сказала как-то Лиза, когда Артур пытался настаивать.